Люди прониклись и кивнули. Дроид что-то произнес на хатском. Кажется, он хотел убить и жестоко замучить всю галактику, а также спалить с помощью напалма все Набу. Я бы тоже такое захотел, но со мной мой меч и бластер, поэтому я спокоен. На площади располагалось несколько танков из несколько сотен в один. Что ж, покажем набуанцам, как надо родину любить. Хоть отдача у бластеров небольшая, однако он у меня был один. Указание. Пляшем от меня. Приказал НК-55, и посмотрел на меня. Я кивнул ему. Первая группа в бой. Начало боя не ознаменовал спидер, который выехал из плохо приваренной пушки, вынес один из танков. Все, разумеется, сконцентрировались на том месте, откуда начали стрелять. Классическая ошибка. Оставшиеся танки начали концентрировать огонь туда. Итутские десантники взлетели с помощью своих ракетных ранцев. Их бластеры были установлены в режиме гранатомета, а также один из бластеров НК-55. Во второй руке он держал бластер с классическими пучками плазмы. Трехсекундный огонь из более чем 8 стволов, не считая примазавшихся набуранцев, устроил настоящий звездец на площади. За эти несколько секунд я смог из своего бластера подбить 9 в 1. А что тут удивительного, дроиды со своими гранатометами вывели из строя оставшиеся танки и большую часть пехоты. Тут сразу стоит упомянуть кое-что. Для обычного тренированного солдата, серьезно тренированного солдата, норматив поражения 3 целей в интервал 6 секунд. Помню, как-то прессовали мы страйкболистов, они говорили, что такие нормативы невозможны. Да как прессовали, все было абсолютно, повторяюсь, абсолютно культурно. Ребята знали, кто мы, поэтому к нашим советам прислушивались. Но некоторые вещи нужно увидеть самому. Поэтому один из наших взял у страйкболиста немецкий карабин, еще 39-го года выпуска. Загнал 3 патрона и поразил 3 цели за 5 секунд. Напомню, в этой винтовке еще затвор надо передергивать. Вот примерно такой уровень должен быть у обычного солдата. Вперед! Кричит НК, перемещая, прикрывая всех, так чтоб никто не отстал. Быстро перемещаюсь. Впереди несколько дроидов. Слитная очередь от 4 дроидов и меня. Их электронные процессоры даже не успели среагировать. Раздражение. В темпе. Перемещение идет очень быстро. Дело, вот еще в чем. В стрелковой подготовке. Отряд Падми с 6 дроидами полчаса бы провозился, однако я не она, и мои дроиды не они. Поэтому очень быстро убили всех в один и пошли дальше. Квай-Гон прикрывал тылы, потому что мы и так крошим тут дроидов со скоростью джедайского светового меча. Уточнение. Вот, там ангар с истребителями. Сказал НК-55. Время. 2 минуты 38 секунд. Отчитался дроид-убийца. Кстати, вся та арава, что шла с нами, была довольно сильно загнана. А вы попытайтесь 2 минуты бежать под адреналином. Когда остановитесь, отходняк будет еще такой. Да и передохнуть мы им не давали. Скорость уничтожения дроидов была беспрецедентной для полиции Набу. Количество дроидов? Спрашиваю его. 24. В таком случае быстро распределяем цели из отдела. Потом обращаюсь к Падме. Отсчитай 10 секунд и только потом входи. Быстро вхожу в помещение, вижу в пределах своего сектора 6 дроидов, которые еще нас не обнаружили. Пиу. Первый выстрел попадает в голову дроиду. Остальные начинают поворачиваться к нам. Пиу. Второму бластерный заряд попадает в грудь. Пиу. Пиу. 2 заряда в грудь. Пиу. Заряд в центр туловища. Уничтожил еще нескольких примерно таким же способом. Мои коллеги также справились со своими противниками, настолько, что только один дроид смог выстрелить в ответ. Всего один. Время. 4,3. Что оригинально, через 5 секунд зашла Падме с толпой, и удивились произошедшему бардаку. Да трудно осознавать такое. Пилоты, разумеется, побежали к своим машинам, а я побежал к той машине, к которой поехал Р2. Я боялся с расширенным сенсорным комплексом, он не сможет влезть в гнездо, однако все в порядке. Истребители начали вылетать из ангара, правда, заметили там какой-то танк и от греха подальше разнесли его парой выстрелов. Нечего работать с системой ПВО, все равно хреново получается. «Энакин, зачем ты туда залез?» – спросил Квай-Гон. «Меня ведет сила, я там нужен. Не жалей его. Пусть сила хорошо служит тебе. Да пребудет с тобой сила, Энакин». Набуанцы же хотели проследовать дальше под охраной НК и моих скай-десантников. Но как только они открылись, перед ними предстал никто иной, как мечта многих девочек, Дарт Мол. Да, даже на вид он покацанный был, и активировал свой двухклинковый меч. Скай-десантники, НК-55, убейте ситха по возможности. Я слышал, как ему ответил НК-55, неистовая радость, я выпотрошу тебя и скормлю твое тело ранкором, а потом удобрю отходами из тебя джедайские грядки с капустой, это наше дело, сказал Квай-Гон, тут как раз выкатились дроидики, только просуществовали они ровно 3 секунды никого, не покалечив и не убив. 3 секунды понадобилось НК, чтоб сменить режим на бластере в гранатометный, а дальше единая слитная очередь и все они разносятся на куски. Это было последнее, что я видел, когда вылетал из ангара. Я поднял машину ввысь, которая отзывалась на каждую мою команду, однако на мой взгляд это была довольно сырая модель истребителя. Страха не было, он просто не нужен. В ордене его называли одним из самых лучших бойцов, его учитель считал его одним из сильнейших фехтовальщиков. Да так и было, именно что было, пришло новое поколение, которое будет лучше его, всю свою жизнь он сражался во многих битвах, среди противников ему попадались такие, что у многих других просто не было шанса выстоять хотя бы мгновение, столько битв, столько боли он причинил, а также помог предотвратить, 5 десятков лет службы на благо силы, Квай-Гон Джинн все это знал, а еще он знал, что эту схватку он проиграет, бой затягивался, превращаясь в утомительный танец, может быть изумительно красивый для зрителей, если бы таковые нашлись, а силы становилось все меньше. Одна за другой рвались тонкие, никому обычно невидимые нити, что когда-то объединяли их, как будто рушилась, складываясь внутрь себя, башня орденского храма. Сила утекала, а он ничего не делал, чтобы зачерпнуть из ее источника новую порцию. Он вдруг почувствовал, как сильно нарушено равновесие силы, и никто из обитателей храма не попытался восстановить это равновесие, о котором только и говорили на заседаниях совета. Наверное, он несправедлив, но трудно быть справедливым, убедившись окончательно и бесповоротно, что многочисленный орден, впав в относительную негу, разрушил хрупкий мир галактики. Квай-Гон легким движением отвел световой шест противника. Ситх плавно оттек в сторону, но явный испуг коснулся его глаз. Под красно-черной раскраской, исполненной в полузабытой манере истинных ситхов, проступило мальчишеское лицо. Горечь обрушилась на душу Квай-Гона, настолько ситх напомнил ему Оби-Вана. А сила, сможет ли он убить этого мальчика, сможет ли он исполнить просьбу Энакина? Его попросили выжить, но сможет ли он это сделать? Он тот, кто отнял столько жизней, сможет отнять еще одну, чтоб продолжить жить. Рядом сопел от усердия раскрасневшийся Оби-Ван. Он был прекрасен в своей технике. Он перестал стесняться учительского присутствия, и его движения стали легкими и естественными. Клинок двигался в потоке силы. Оби-Ван споткнулся. Ну, под ноги он никогда не смотрел. Глаза мальчишки горели от возбуждения. Это была его настоящая война. Он двигался рядом с Квай-Гоном по узкому пандусу 3-го яруса. Автоматический плавильный завод жил своей жизнью, сопровождая визг лазерных клинков собственной технологической музыкой. Юный ситх плавно обошел направление удара клинка Оби-Вана и в повороте тко впечатал подошву в заушную зону молодого джедая. Мальчишку развернуло и вышвырнуло с пандуса долой. Квай-Гон вздохнул и ускорил темп атак. Теперь слева не было цели, линию которой нельзя было пересекать. По волнению силы он чувствовал, что Оби-Ван в сознании и злости. Ученик успел сгруппироваться и затормозить на 2-м ярусе. Ситх явно не ожидал такого натиска от старика. Двухклинковый меч оказался практически бесполезным. Пожилой джедай просто не давал ему пространства для движения. Его вынудили к отступлению. Темп нарастал. Его теснили к башням защитного поля. Правильно, мальчишка надеется использовать преимущество своего оружия. Однако это довольно наивно и глупо. Его мастер, мастер Дуку, был мастером всех форм боя на световых мечах. Однако, как доказательство своего статуса использовал только макаши. Стиль для дуэлей он эффективно использовал против нескольких врагов, против тех, кто использует бластер, да вообще против всех. Его этим не удивишь. Оружие лишь оружие, оно ничто без разумного, что его направляет. Мелодичный женский голос объявил о начале технологического цикла. Заныл мягкий предупреждающий сигнал. Квай-Гон скользким движением завел клинки ситха в пространство между башнями и неожиданным ударом в челюсть вышиб юнца за пределы пандуса. Ему явно хотелось оглушить молокососа. Башни ожили. Затрещали статические разряды на поверхности энергетического щита. Повернулись синхронизирующие блоки активировавшихся аварийных лазеров, и Квай-Гон оказался запертым в тамбуре. Он с досадой мотнул головой. Противники одновременно оглянулись в поисках выхода. Они были отрезаны от коридора с обеих сторон прозрачными стенами красного света. Ситх был в ярости. Он раздраженно ткнул в них мечом. Клинок зашипел, но не нанес стене видимого ущерба. Наоборот, стена пожирала клинок. Что в принципе логично, по нормам безопасности этот экран должен выдерживать давление плазмы температурой в сотни тысяч градусов. На Набу всегда очень принципиально относились к производственной безопасности. Следом за рыцарем он поспешно деактивировал меч. Мастер-джедай посмотрел на него и молча опустился на колени. Ситх был в ярости. Его раны не могли позволить реализовать преимущество. Он был слаб, ему не хватало сил, чтобы убить джедая. Именно что слаб, потому что тот мальчишка подстрелил его, а до этого приказавший тому непонятному дроиду убить его. Но главное, мальчишка не скрывал свои эмоции в силе, и самое странное, раб не испытывал к нему никаких чувств, когда приказывал его убить. Как будто он был не лордом Ситхом, а неодушевленным предметом. Потом Дарт Мол чувствовал, как прицел винтовки мальчишки сходится на его важных органах и без колебания нажимает на спусковой крючок. Это еще больше злило Ситха. Оби-Ван метался вдоль защитного экрана, как ополоумевший дикий зверь. Он был зол на себя за то, что позволил себе так отстать от Квай-Гона. Он был зол на учителя за то, что тот не подождал его. Он опять беспокоился. Он все делал не так, им давно следовало победить в этой схватке. Да они и победили бы другого противника. Но этот ситх обучен ничуть не хуже, и сейчас они не ближе к победе, чем в самом начале. Ведь Энакин его ранил, как он может продолжать так сражаться? Он прикинул, сколько времени ему понадобится, чтобы проскочить энергетическое заграждение. Когда он запрыгнул обратно на панду с третьего яруса, лазеры отключились и заработали вновь. У него будет пара мгновений. Придется бежать быстро. Очень быстро. Оби-Ван не хотел, чтобы учитель оставался надолго наедине с этим раскрашенным сумасшедшим. Может быть, учитель устал? Оби-Вану совсем не нравилось положение дел. Учитель спокойно сидел, сцепив пальцы на рукояти меча и, кажется, медитировал. Ситх, шипя, лизал обожженную руку и сумрачно посматривал то на рыцаря, то на его ученика. Заметив, что Оби-Ван тоже не спускает с него глаз, Ситх оскалился в улыбке. Энергетические экраны отключились и развернулись, давая проход. Оби-Ван рванулся вперед, но Квай-Гон и Ситх, не дожидаясь его, продолжили бой. Он не успел. Оставалось совсем немного, когда лазеры заработали вновь. Ему пришлось просто стоять, смотреть и молиться, чтобы учитель продержался достаточно долго. И, похоже, тому удавалось. Рисунок боя сменился короткими, быстрыми ударами. Квай-Гон гонял Ситха по всей площадке, не давая воспользоваться преимуществом двойного клинка. Удар за ударом они приближались к краю, за которым начиналась бездонная пропасть шахты отстойника. Ситх решил использовать один из приемов, чтоб обмануть и убить джедая, и обманным маневром сумел ударить своим посохом джедая по лицу, что оглушило его. Ситх мгновенно воспользовался данным упущением, и его клинок уже несся в Квай-Гона. В этот момент мастер-джедай, падаван-джедай и лорд Ситхов подумали, что все кончено. Однако они не учли того самого дроида, которому приказали убить лорда Ситхов, а он всегда выполняет приказы. Рука, держащая клинок, была перехвачена, так что она не дошла до живота мастера-джедая нескольких миллиметров, опалив его одежду. И перед лордом Ситхом предстал тот самый дроид, с которым он сражался и, честно говоря, опасался. Он уже хотел оттолкнуть дроида телекинезом, взорвать его взрывом силы или чем-то еще, но не успел. Мелькнуло желтое лезвие. Мелькнуло из-за того, что НК-55 использовал элемент стиля тракаты, чьи приемы базируются на включении и выключении светового меча в определенный момент. Дроид прекрасно разбирался в строении забраков и знал, что у них двойная сердечно-сосудистая система с двумя сердцами. Поэтому своим единственным ударом повредил точку, которая была наиболее уязвима. Удовольствие. Я же сказал, что выпотрошу тебя, а ты не послушал. И почему мешки с мясом такие хрупкие? Ноги Дарта Мола ослабли, а глаза стали затухать. Он упал на колени, чувствуя, как жизнь очень быстро утекает из его тела, и он ничего не может с этим поделать. Сколько раз перед ним стояли также побежденные противники. Некоторые из них были джедаями. И Забраку было очень обидно, что он не смог исполнить волю своего мастера. «Учитель, простите меня, я подвел вас», — тяжело произнес Дарт Мол и с колен рухнул на пол. Но упало уже тело, его же жизненная энергия перешла в силу, точнее в хаос, вместо обиталища всех темных, но в отличие от великих у него не будет шанса оттуда вернуться. Поэтому он будет вечно мучиться с другими темными, легко упиваться властью над жизнью и смертью, когда население запуганное, боящееся за своих близких, а вот существование с равными, это уже страшно. К мастеру-джедаю и дроиду подбежал падаван, с удивлением уставившись на тело поверженного врага, но дроид как ни в чем не бывало подхватил тело и меч ситха. Утверждение, трофей. Мастер Энакин будет рад, а тело поможет ордену найти его мастера. Инка 55 рассмотрел стиль ситха, он заранее выбрал место боя, все прекрасно рассчитав. Просчитав стиль Атару, мастера Квайгона, и что он будет слаб в тесных помещениях. Однако та вариация Джуя, что использовал ситх, тоже теряла свою эффективность, и он действительно мог проиграть, если бы джедай не погрузился в самокопание. «Спасибо», — произнес Квайгон. «Пояснение. Пожалуйста, ваша смерть расстроила бы мастера Энакина. А теперь вперед, джедай, нам еще надо выпотрошить Нута Ганрея». Марево пузыря из воздуха исчезло с хлопком, а все звуки стали очень далекими, только гудение корпуса могло свидетельствовать, что все работает штатно. Я вышел из атмосферы планеты на весьма высокой скорости и продолжал увеличивать эту скорость, максимально раскрываясь в силе, потому что без ее водительства я не смогу победить. Мои руки сдавливают ручки управления. Недаром были те часы, когда я говорил с пилотами истребителей, которые летели вместе с нами. Теорию я усвоил, теперь дело за практикой. И надеюсь, тут хорошие системы катапультирования. Да и Р2 очень серьезно помогает. Все-таки хорошие тут технологии. Перегрузок я совсем не чувствую. Время подлета к цели, на максимальной скорости, в пределах 30 секунд. Пилоты эскадрильи «Браво» ведут бой. Отразилось на дисплее связи с «Астромехом». Максимальная скорость. Выжми из этой машины все, что можно. У меня шанс только на превосходство реакции. Тут мне в голову пришла идея. Р2, используй свои совершенные тактические базы по тактике применения млакорелианцами. По возможности свяжись с остромехами других пилотов и убеди их использовать тактику применения разведки и РЭП. Помню, сколько мне стоила эта база данных. Вот в чем дело. Карелианцы — это одна из старейших народностей галактики, которая очень давно исследует космос. Да они известны как самые отчаянные авантюристы и контрабандисты во всей галактике. А как мне подсказывает опыт, ни один уважающий себя авантюрист не рассчитывает на одну только удачу. Они готовы использовать все что угодно, только бы повысить свои шансы в распределении вероятностей успеха и провала. А тут и передовая тактика использования МЛА. Они буквально помешаны на этом. Поговаривали, что один контрабандист улучшил свою птичку настолько, в плане РЭП, что он заглушил сам себя и всех вокруг. Приметка автора, это был Хан Соло, но, наверное, и до него были умельцы. И при этом они могли все это использовать. База данных со стромеха пилота Карбиза стоила мне всего 200 тысяч кредитов, что очень сильно дохрена. Я на эти деньги мог тяжелый истребитель купить. Кстати, люблю цифровую жизнь, оплатил, и все пришло без всяких встреч. После того, как я приказал это Р2, огонь стервятников стал менее эффективным. Хотя возле грузовоза уже начался догфайт, маневренный бой, в простонаречии свалка, когда все решают маневренность. Однако у меня такой необходимости не было. Вижу, как 8 машин Торгфида преследуют 2 машины Набу. Чувствую через силу, что правый из набуанцев должен будет умереть от следующих нескольких очередей. Сжимаю до белеющих костяшек ручки управления и закладываю довольно опасный вираж. Сила подсказывает наиболее оптимальный угол атаки и скорость. Я должен стрелять серией коротких очередей, так как на Энках, набуанских истребителях, установлены быстро перегревающиеся пушки, которые разрешены республикой. Не знаю почему так, однако, думаю, на истребителях должно стоять настолько эффективное оружие, чтоб иметь возможность уничтожить любого врага. Захожу на атакующий курс. Из-за генераторов помех, стоящих на истребителях, приходится подходить вплотную к истребителям врага. Однако они не учли силу. Я чувствую ее, я ее использую, чтоб не отрубить что-то себе своим же световым мечом. Огнестрел тоже считается. Нажимаю на гашетку. Несколько раз. Каждый раз чуть подправляя курс, вот расцвели несколько огоньков. Минусы плотного построения: осколки сбитого истребителя разлетаются со скоростью его движения. У стервятников не было дефлекторов, поэтому осколки, которые двигались на очень большой скорости, прошили сопровождающих, и они также взорвались. Из 8 преследователей, благодаря всем точным очередям на пределе дистанции осталось всего два. Они попытались разлететься, однако первого я снял на вираже, но второго пришлось отпустить. «Спасибо, синий 2, у меня щит сдох», — откликнулся звонкий девичий голос. Я ничего не ответил, а развернул свой истребитель, чтоб прорваться к ангару, ведь в этом и была цель. Приметка автора. Синий 2 – отсылка к Ру-Мурлин пилоту синей эскадрильи Альянса с позывным Синий 2. В компании с довольно отбитым напарником они в две хари смогли угнать истребитель-невидимку Фантом, уничтожить суперразрушитель террор и уничтожить фабрики на Имраде Альфа. «Мы тебя помним, мышь не в состоянии тебя убить. На моем пути попадались много истребителей Торговой Федерации, но точность движения моих рук была на высоте, поэтому никто из них даже не повредил мой дефлектор». Когда я пополнил свой счет еще на 12 машин противника, не знаю, кто им тактику действий писал, но явно идиот, лучше бы базы Корби закупили, нас в несколько раз меньше, их 1000, однако они плотной группой гоняются за одиночными целями, в результате стрелять может только 2 машины, а остальные просто ради прикола гоняются, вот тут явный ляп программиста, может он был диверсантом, ладно шуткую, скорее виноват заказчик-идиот. Когда разработчики в точности выполнили все хотелки заказчика. Итальянская забастовка. Алие долбит станцию, пытаясь уничтожить ее. Кстати, есть успехи. Систему связь они уже раздолбали, что довольно важно. Зенитки из-за программы Р2 вели огонь, грубо говоря, как придется, а тут еще они практически ослепли. Тут разве что теперь вести огонь только по орудию наводится. Вот превосходство карелианской звездновойской мысли. Другое дело, что я не могу порекомендовать капитану Алие свой план действий, потому что меня не послушают. Поэтому реализовываю и свой план, на хвосту 4 стервятника, сообщает Р2, хотя я и так чувствую угрозу. Стоит сказать, когда их меньше, они умнее грамотно распределились и начали вести огонь. Только реакция на мои маневры у них запоздалая, что можно использовать. Направляю свой истребитель в обшивку станции, ускоряясь до максимальных значений. Чувствую наваливающиеся легкие перегрузки, и чувствую, как в сознании зарождается паника, но я ее блокирую. В самый последний момент отворачиваю, когда сзади взрываются те истребители, что не успели отвернуть. Еще минус 4. Им не надо и крестов на могилы, сойдут и из крыльев кресты. Да у стервятников хорошие крылья, для крестов. Вот ангар, возле него тусуются несколько машин противника, которые полетели мне наперерез. Тиннах и Кабанзай. А что в рифму, к тому, что я сейчас делаю? Закрутил мощный вираж и скажу сразу, даже у меня, человека, прошедшего достаточно боев, была предательская мысль зажать гашетку огня, однако нельзя. Никакие эмоции не должны влиять на мои действия, потому что все действия под эмоциями обычно имеют спорные результаты. У этого конкретно действия серьезный разброс по выстрелам, а сбить удастся всего 2 или 1. Поэтому серией коротких очередей уничтожил уже 5 машин, и от ангара меня ничего не отделяет. Гашу скорость и влетаю в ангар на весьма приличной скорости. Видимо, какая-то техническая неисправность возникла, в результате чего я брюхом проехался по половине ангара, встав в идеальной позиции для стрельбы. Есть повреждения, устраняю, написал Р2, принято. Стоит сказать, мы много чего снесли, от такой наглости, по-видимому, офигели все, в том числе малое количество диспетчеров, что тут сидели. К нам начали подходить в один, с бластерами наперерез. Назовите себя, может, им поступил приказ взять пилота в плен. Все возможно. Включаю селектор и на полной громкости говорю: джедай, вы служите темной стороне, поэтому должны быть уничтожены. Да упокоит вас сила. Р2, включил щит и репульсор, подняв корабль на полметра над полом ангар, и пара зеленых лучей уничтожила дроидов, а потом я запустил протонную боеголовку для надежности из 2 торпедных аппаратов. Потом я развернулся и, не обращая на выстрелы из бластеров, начал улетать оттуда. Надо выйти из зоны поражения реактора станции. Стоит сказать, врубил я скорость на полную мощность, а мой астромех выжал из машины все, что можно. Поэтому многих дроидов просто снесло звуковой волной. Все-таки в ангаре была атмосфера, и вылетел из лукряхала на такой скорости, что напомнил сам себе ракету. На пути мне встретилось несколько стервятников, по которым я, не глядя, выпустил несколько выстрелов. По дефлектору застучали осколки, но он справился. За моим хвостом взрывался 3-километровый лукряхал. Протонные торпеды попали в систему охлаждения, С кораблем торговой федерации было покончено. Магнитные захваты перестали удерживать 1000 тонн плазмы в активной зоне реактора. Поэтому он очень быстро расплавился. Затем вся эта смесь вступила в реакции антиматерии в гипердвигателе. Корабль начал просто разваливаться от внутренних детонаций. «Браво, лидер, что там такое со станцией?» — раздался в эфире встревоженный голос, когда из корпуса корабля ударила первая струя пламени. «Понятия не имею, Браво-3», — ответил тому Рикалия. «Не может быть», — сдавленно произнес кто-то. «Эй, ребята, она же взрывается изнутри», — не скрывая изумления, воскликнула Браво-2. «Это не мы», — ответил ей Алия. «Никому не удалось пробить щиты». В этот момент все сенсоры сошли с ума, а автозатемнение в кабине включилось на полную мощность. «Ведь не хотелось мне поджариться. Очень не хотелось. Браво, лидер, Орден джедаев в моем лице оказал вам помощь, разобравшись с такой маленькой проблемкой, как станция управления дроидами», — сказал я довольно хриплым голосом в эфире. «Кстати, сколько сбитых у вас считается асом? Помимо линкора, уничтоженного в одиночку?» — спрашивает один из пилотов. «Вообще-то 10. О, стал дважды героем Советского Союза за один бой. Я сбил 29 стервятников. Одного до третьей звезды не хватило. Хотя стоп, вру. Одного до второй звезды не хватило. Дважды героя Советского Союза давали за 30 сбитых. Хотя самонадеянно и неправильно сравнивать себя с теми, кто сбивал немцев. Все-таки стервятники — это отнюдь не асы Люфтваффе. Вот если бы 30 карелианских пилотов сбил, это было бы статусно, а так, никто ведь не хватается тем, что избил ребенка». «Да, ты там вообще 1000 стервятников уничтожил», — заявила какая-то женщина. «Вообще-то да, взрывом линкора, но предпочту, чтоб это не считалось. Ради блага всех. Эх, теперь еще себе систему маркировки воздушных побед придумывать. Хотя тут все должно быть понятно. Хотя что тут думать, стилизованно рисунком показывать, что сбивал. Правда, пожалуй, мне надо разработать собственный истребитель. Надеюсь, что мастера-джедаи, которые мастера в технике, мне помогут. Хочется создать шедевр. Правда, на шедевр понадобится очень много денег, но ничего найдем. Я почувствовал, как умер Мол, может, у него деньги были. Надеюсь, хотя бы меч его мне оставит, а то хочу себе коллекцию мечей. Я вообще страстный коллекционер. Правда, если говорить насчет живописи, то предпочитаю классический стиль. Мы победили. Ура! Орали пилоты. Как только все машины сели в ангаре, то к нам подбежали различные люди, техники, бойцы полиции, которые сражались. Все поздравляли нас. А мне на планшетник от НК пришел отчет о битве гунганов с дроидами. Они смогли грамотно отступить. Вот что самое хорошее. Хотя потеряли очень много гунганов. Я открыл кабину и спустился с пилона для пилотов, и вся та толпа, что собралась, приветствовала меня овациями. Приятно, конечно, но неправильно. А вот так будет правильно. Черканул на своем планшете несколько строк, и в ответ на них НК разрядил болт бластера в потолок. Внимание! Всем имеющим хоть базовые познания в медицине, садитесь на спидеры и следуйте в место битвы армии гунганов. Громко приказал НК. Запаситесь бактерией и другими медикаментами. Берите любой транспорт и используйте его в медицинских целях. В случае сопротивления владельцев транспорта, расстреливать на месте. За попытку мародерства лично пристрелю всех. Повинуясь мощному голосу и бластеру НК-55, все техники и даже многие пилоты опустошили запасы медикаментов в своих истребителях, а также в аптечках. Все очень быстро засобирались. Уже через несколько минут никого кроме меня, НК-55 и джедаев не было. «Вы победили, Квай-Гон», — сказал я. «Нет, скорее проиграл, выиграл твой дроид. Я и мой ученик умеем лечить с помощью силы. Думаю, я возглавлю те медицинские отряды, что ты отправил. Ехидство, мастер, вот мой дар вам», — ехидно сказал НК-55, тот самый меч Дарта Мола. «Хорошо, сохрани у себя. Пока. Где королева Инут Ганрей?» Пояснение. В покоях королевы. Альфа и Бетта предлагают застрелить Ганрея. Королева пока не соглашается. Хотелось бы провести экспресс-допрос, да нельзя, ведь Набу могут засудить за негуманное поведение с пленными. Может сказать, что его Мол зарубил. Нет, тоже плохо, да и Падме не даст его забить как буйвола. По-моему, она слишком добрая, или мне кажется, — бибикнул Р2, спрашивая, что будем делать мы. Искать доказательства. Ты что-то нашел на теле Забрака? Да, ключ-карту к кораблю. Там могут быть доказательства, а также очень важная информация для Ордена. Он должен быть припаркован недалеко. Ир-2 опять бибикнул, сказав, что подключился к сенсорной системе дворца и обнаружил сиеноровский звездный курьер. На записи видно, как Мол прибыл на планету на нем. «Срочно, нужно быстро взломать этот корабль и все данные на нем», — приказал я. «Возможно, это те самые улики». Утверждение. «У такого корабля обязательно будет охрана». МК-55 сменил энергоячейку на бластере. «Надежда. Я очень хочу, чтоб она была. В таком случае она будет уничтожена. Только, пожалуйста, делай это так, чтоб хранилища памяти не пострадали». То, что там дроиды, не сомневался. Ведь Дарт Мол был одиночкой, а подспорьем для одиночки всегда являются дроиды. Пока все куда-то спешили, мы с НК целенаправленно шли к этому звездному судну, готовые абсолютно к всему. Как только мы подошли, я прислонил ключ-карту к сенсорной панели, поэтому посадочная рампа и открылась. Мы осторожно вошли внутрь. Я увидел ближайший пункт доступа к сети корабля. Ир-2, взломай системы корабля и не позволь удалиться ни одному байту информации. Докажи, что я не зря вложил в тебя столько денег. Однако не успел он подключиться, как к нам вышел. Трепя, правда, со зловещим визором и винтовкой. Вы не должны прикасаться к имуществу господина Мола. И открыл по нам огонь из винтовки. МК-55 сразу же ушел в перекат, а я же активировал световой меч и защищал Ир-2. Он предпочитал короткие очереди, которые я с легкостью отражал. Но МК не спал, поэтому быстрым и очень резким движением приблизился к переделанному протокольнику, отразив часть бластерных зарядов с помощью портативного энергетического поля в виде кругового щита, и единым слитным движением снял голову протельника световым мечом. Разочарование. Большего оскорбления дроидов-убийц я не видел. Переделанный протокольник, мерзость, техноересь высшей пробы, прокомментировал инженерные потуги Мола, НК-55. Мастер, как вы просили, уничтожил, однако его блоки памяти не повреждены. Хорошо, зачисти остальных. Радость. С превеликим удовольствием. Эти жалкие болты с гайками узнают, что они есть ересь, которую надо искоренить любым доступным способом. Ир-2 через несколько минут попросил кодировку карты ключа Мола и получил доступ ко всем базам данных, что в принципе логично. Ир-2 сказал, что это не просто карта-ключ, а очень сильно модифицированная шифровальная система, которую практически невозможно подделать. Меня удивляет только одно. Мол, действительно не озаботился системой уничтожения данных в случае своей смерти. Или надеялся, что его тело не будут обыскивать. Вот к чему приводит самонадеянность. Доклад. Мастер Энакин, корабль зачищен, с минимальными повреждениями для этих тупых дроидов. Вы можете пройти на мостик. Астромех проследовал за мной и, активировав панель, понял, насколько большим идиотом был Мол. Нет, то, что он заманил джедаев в определенную местность и мог их победить, это идет по отдельной статье, тут он умный. Дело вот в чем. В дневнике. Этот дурак вел дневник. Знаете, что запрещено военным делать? Вести дневники. Помню, как Василевский в своей автобиографии троллил других генералов, говоря, что, если они ссылаются на свои дневники, тогда они странные военные, потому что было постановление командования не вести дневники. Ведь это попадание стратегической информации к врагу. Не обязательно похищать врага, достаточно только дневник. Приметка автора. Дневник Мола – это канон. Старый канон. Ир-2, проверь все подпрограммы и условия выдачи, копирования и перемещения информации с сервера корабля. Спустя десяток минут, астромех опять бибикнул. Молодец, Мол, данные копировать нельзя, иначе они удалятся. Это было одной из подпрограммных условностей. Но ничего, можно делать снимки экрана. Подрядил под Ир-2, а сам осмотрел корабль. Стоит сказать, у ситхов есть вкус. Сколько пыточных дроидов. Эх, какая глупость. Но ничего, не все потеряно. Потом я вернулся в рубку и начал просматривать записи разговоров Мола и Сидиуса. Стоит сказать, что лица у Палпатина было не видно, голос сильно искажен, дактилоскопию тоже не провести, потому что руки тоже были заретушированы. Понятно только то, что это гуманоид с двумя руками и человеческим телосложением. А Ир-2 начал передавать мне страницы сфотографированного дневника Мола. Эх, о таком простом способе не подумал. Хотя, наверное, не рассчитывал на умных. Обращение. Мастер Энакин. Что, НК? Утверждение. Ваша самка через Альфу хочет узнать, где вы. В таком случае передай ей, что я не могу с ней встретиться в пределах 3-4 часов. И чтоб направила все свободные ресурсы на медицинскую помощь раненым. Пояснение. «Она уже это делает», — ответил НК. «Хорошо. В таком случае при наместнике были личные коммуникаторы?» «Уточнение. Да. Падми не знает, что с ним делать. Пусть оставит. Будут улики для следствия. Дарт Сидиус должен был связываться с Нутом Ганреем. Принято. А мне пришлось очень долго работать. Требовалось классифицировать все это для отчета Ордену Джедаев. Да и так, чтоб Сидиус не перехватил. Важно просмотреть важные данные Ситха, чтоб порекомендовать, что делать сейчас. Ведь сейчас, как у полевого агента, у меня развязаны руки, что довольно важно. Так что пришлось довольно быстро читать самооблизование Мола. Он рассказывает свою историю, как он тренировался на Мустафаре, и потом дальнейшая его история. Встреча с Дартом Сидиусом, различные испытания, его отношение к Сидиусу. Эх, ни разу не мелькает имя Палпатина, что и логично, иначе бы Мол бы был не идиотом, а дегенератом, а так у него очень высокий статус. Возможно, в моих глазах он поднимется до дурака, но пока идиот. Знаете, как начинается его дневник? Я начинаю этот дневник. Надеюсь, когда-нибудь он окажется в архивах ситхов наряду с легендами и преданиями о великих деяниях темных повелителей. Он прямо сказал, что есть архив повелителей ситхов. Остается по контексту узнать, где он располагался. После этого проинформировать Орден Джедаев. Поэтому стоило потрудиться ради такого результата. Причем очень сильно. Хорошо, что Дарт Мол явно не указал, что Палпатин это Дарт Сидиус. Однако он сдал Дарта Плагоса. Он сказал, что для того, чтоб изучить построение светового меча, он приехал на остров Абра, на Муаунулисте. Проблема заключалась в том, что там располагается резиденция Хагадамаска. Посмотрел в Галаните, там только одно строение, и это показатель. Мол бы не смог быть повелителем ситхов. Спустя несколько часов, Квай-Гон и Оби-Ван трудились в госпитале, не покладая рук. Они постоянно использовали силу, а мастер Джин даже проводил операции. Конечно, у гунганов были свои врачи и медицинские подразделения, однако раненых и находящихся при смерти было слишком много. А набуанцы – действительно достойный народ, один из самых достойнейших. Большинство хирургов, что проводили операции еще утром, были в концентрационном лагере, и уже девятые сутки без еды. Однако каждый из них находил в себе силы стоять со скальпелем над очередным пациентом и буквально возвращать его из силы. Все госпитали Тида были переполнены ранеными, и врачи не справлялись. Дело в том, что Набу – это планета с умеренным климатом и передовой медициной. Никогда в их больницах не находилось одновременно столько народа. А тут, видимо, появились. Врачи со всей планеты стекались в Тид, чтоб как-то помочь страждущим. Мир иногда бывает страшнее войны. Квай-Гон был очень уставший, повсюду чувствовалась смерть. Уходили в силу различные разумные довольно часто. «Мастер Джин, мне нужна экстренная связь с Советом Джедаев, настолько шифрованная и секретная, насколько вообще возможно». Он поднял на меня свои глаза. Так оказалось, что он сидел на полу, и я оказался выше него. Да, уж еще пару таких побед, и он сорвется. Что-то нашел. Орден наших врагов. Даже тут я не стал упоминать ситхов. Я все обеспечу, Энакин. Потом обратился к своему ученику. Оби-Ван, ты мне потребуешься. Да, учитель. Спустя 20 минут мы стояли в неприметной комнате дворца, где находился голотерминал, но джедай его разобрал и достал какой-то прибор и подключил его к голотерминалу. Высветилась определенная надпись программного кода, и джедай начал переписывать часть кода, вставляя довольно оригинальные подсказки, а также способы идентификации. Высший совет будет собран в течение 30 минут. Мы с Оби-Ваном создадим вокруг тебя пузырь силы, который нарушит любое действие любой прослушивающей системы. А что это было за устройство? Артефакт силы позволяет шифровать данные в Галаните. Всякий, кто захочет перехватить передачу, на него будет воздействовать сила и постоянно отвлекать. Если он начнет настаивать, то произойдет кровоизлияние в мозг. Джедайский, да, друг сделал по моей просьбе. Мы сидели в медитативной позе полчаса, полностью молча. Сила Квай-Гона и Оби-Вана резонировали настолько сильно, что создавали помехи. Высший совет слушает. На голотерминале загорелись голограммы правительства Ордена. «Уважаемый совет, темный одаренный убит», — сказал я. «Почему ты докладываешь, где Квай-Гон?» — спросил меня Йода. «Сидит рядом со мной, медитирует, заглушая нашу передачу для возможной прослушки. Я нашел очень важные сведения и хотел бы ими поделиться с высшим советом. У того темного одаренного, которого, кстати, убил мой дроид, был передовой корабль. На нем различные данные ключевой уликой, которую я обнаружил, был дневник того лорда Ситха. Его звали Мол, с титулом Дарт Мол. «Продолжай», — сказал Мейс Винду. Из его дневника следует, что ситхи не были уничтожены в седьмой битве при Русуауане. Точнее, были, но не все. Один из лордов ситхов по имени Дарт Бейн разочаровался в следовании пути Братства Тьмы и решил реорганизовать орден, для чего помог уничтожить братство. Как не упоминается, смысл философии нынешних ситхов, чтоб скрываться у всех на виду, и не полагаться на грубую силу, а на интриги. И да, по правилам ордена должно быть всего два ситха. Один, чтоб воплощать власть, второй, чтоб ее жаждать. Что тебе удалось узнать, Энакин? Сначала про этого воина. Он был датамирским забраком, который был отдан его матерью ситху по имени Дарт Сидиус. Первое время он обучался на планете Мустафар в секретном месте, где его научили драться, за малейшее неподчинение его жестоко наказывали. Уроки истории ситхов его проводили, опуская в чан с сильно разбавленной кислотой. Потом его начали обучать путям темной стороны. Его настраивали против джедаев как убийцу. Однажды он и его учитель стояли напротив храма джедаев. Данному событию посвящено десяток страниц, где Забрак упивается невежественностью джедаев. Стоит сказать, что на этом моменте магистры переглянулись. Вот представьте, как Бен Ладен стоит напротив штаб-квартиры АНП и делает селфи. И чувства анпшников после того, как они обнаружили эти данные. 12 лет назад он был студентом Академии на Ариссе, где его обучали как убийцу. Академия убийц на Ариссе уничтожена, сказал Мейс Винду. Правильно. Спустя 3 года студенчества он получил в качестве испытания задание уничтожить всю Академию, что он и сделал. Позже он сразился со своим повелителем, его испытали. Так как ситх должен уничтожить то, что любит, во имя верности тьме, для Мола его учитель был самым важным. Поэтому и Дарт Сидиус вынудил его атаковать себя, после чего ему официально присвоили титул Дарта. И, магистры, кто-то из вас знает мастера Сиала Урбанка? Знаю его я, отозвался Йода. Сожалею, магистр, он был убит Дартом Молом на планете в системе Джантерис. Старый магистр действительно опечалился от этого. Как погиб он? Он сражался достойно, в первый раз он смог победить Мола, но позволил ему отступить. Чтоб удивить мастера, Мол построил двухклинковый меч. Мастер Банка погиб из-за того, что недооценил двухклинковое оружие. После этого Мола отправили на планету Крия, где его целью было запугать торговцев Спайса подписать соглашение с торговой федерацией. Однако один из торговцев организовал протест, а что делать с протестами, Мол не знал, поэтому отступил. За провал Мола чуть не задушил его учитель. За восстанием Янчори также стояли ситхи. Дарт Мол по приказу Сидиуса запугал контрабандиста Вилмарка Дракха, Диваранца. Именно он поставлял Янчори передовое оружие. План восстания Янчори был заранее разработан, как и план нападения на храм джедаев. Именно по приказу Дарта Сидиуса был отправлен Янчори для атаки на храм. В основном я урезаю, просто тут радость о гибели каждого джедая расписаны на десятках страниц, в особенности магистра Микикджита. Значит, ситхи обставили нас, обставляли на протяжении 1000 лет, сказал Пло Кун. Что ж, они заплатят за это, но стоит быть осторожнее. Все обратили на него внимание, но потом Мейс Винду кивнул мне, и я продолжил. Для того, чтобы подчинить торговой федерации сектор Дарвала, а конкретно перевозку руды, Дарт Сидиус руками Мола спровоцировал вооруженный конфликт между двумя корпорациями, Ламмит Лимитед и Интергалактическая руда. Долго рассказывать, но таким способом они вели Нута Ганрия в директорат торговой федерации. Джедаи опять переглянулись. Когда же они прекратят? Да много упустили, но ведь и много предотвратили. Просто в рутине погрязли, а ситхи хорошо спрятались. Все-таки против них играли одни из самых гениальных существ в этой галактике, да и плюс сильно законспирированная организация, которая действует чужими руками. Если бы не прокол с Молом, то есть если бы Мола вообще не было, а на Набу действовал наемник по типу Фетта, то о существовании ситхов мы бы узнали. Во время приказа 66 события на Ириаду также были связаны с ситхами, однако Мола на этот раз не взяли и никак не использовали. Мол также проник в улей шестеренок, где выкрал мощный ядерный заряд у одного из криминальных лордов. Возможно, это будет вам интересно. Там он встретился с бывшим джедаем, Комаревосой, которая стала жрицей какого-то культа, причем довольно темным. Она осталась жива. Кроме того, По приказу Дарта Сидиуса Дарт Мол уничтожил всех главарей преступного синдиката «Черное солнце». Скажу еще, что Мол ответственен за смерть мастера-джедая Анома Бандара и его падавана Дарши Ассант. Они пытались спасти торговца информацией, который узнал о блокаде Набу. Ты уверен, Энакин? Да, магистр. Так написано в его дневнике. Я почувствовал, как вокруг очень сильную грусть, центром которой являлись Квай-Гон и Оби-Ван, так что я даже повернулся. Она была нашим другом, ответил Квай-Гон. Когда Оби-Ван концентрировался на подавлении всех возможных прослушивающих устройств, да и вообще напоминал человека, который после всего этого бросится целовать НК-55. В принципе, это все, но можно личные наблюдения? Давай. На мой взгляд, Мол не был ситхом линии Бейна, он был скорее инструментом Сидиуса. И как раз Сидиус является учеником какого-то ситха. Плюс Забрак указал весьма важную информацию в своем дневнике. Какую? Я одними губами произнес. Местоположение архива ситхов. Мейс Винду, а также большинство уже наклонились к моей голограмме, которая, наверное, стояла посередине комнаты высшего совета. Большинство джедаев умеют читать по губам. Возможно, это будет ключом к одному из ситхов. Где? Уже с нетерпением спросил чернокожий магистр, который со мной и говорил. Муаунулист. Остров Абара. Присутствует единственное строение, принадлежащее Хиводамаску II. Повисла тишина, и его нарушила магистр Ядль. Смысла не лишено это, влиятельный Муаунета. Однако вчера он умер. Мог бы он быть убит Забраком этим? Нет. Сидиус выходил на связь с Нутом Ганрие этим утром. Мой дроид взламывает его коммуникатор, ищет другое соединение, однако не находит. Мы тебя поняли, Энакин. На Набу будут высланы наши самые лучшие эксперты. А теперь, сообщи все места, в которых был Мол, и ты расшифровал их местонахождение. Я все и указал, их было немного. Все-таки относительно умный был он. Нигде не сказал, какой статус занимает Сидиус, только то, что он имеет большое влияние в Сенате. Непонятно, сам он сенатор или просто тот, кто управляет одним из них. Чувствую, грядет буря, и она Шиву Палпатину очень сильно не понравится. Ведь джедаи как гончие возьмут след и будут идти по нему очень долго. Постараются реабилитироваться по максимуму. Вот так, Дарт Мол, в смерти своей служишь ты ордену джедаев. Столько информации у джедаев сразу появилось, что немного страшно становится. Однако точно теперь многие будут арестованы. Ситхи же только что разом на все больные мозоли ордена наступили. Точнее, информация о том, что они были все это время и действовали в свое удовольствие, является просто асфальтоукладчиком по ноге джедаев. Теперь, наверное, они перевернут все, только чтобы реабилитировать себя, хотя бы в своих глазах. Глава 6. Палпатин был в легкой форме бешенства, однако не выдавал свое отношение. Он прилетел с половиной высшего руководства ордена на Набу, как канцлер республики. Поздравил королеву и поздоровался с Энакином, разумным, который доставил столько неудобств всему ордену ситхов, начиная с того, что именно его дроид убил Дарта Мола, а также именно он уничтожил корабль торговой федерации. Ни один разумный не представляет, какой шаг над собой сделал ситх, когда ему, находящимся на корабле вместе с половиной высших иерархов ордена, пришло сообщение о том, что из гиперпространства вблизи Муаунулиста вышли 200 истребителей ордена джедаев, вместе с откуда-то взявшимися тремя десятками линкоров, которые в ультимативной форме потребовали пропустить их на остров Абара. Пока банкиры пребывали в шоке, джедаи высадили десант, подавив все системы ПВО острова. В бой пошла элита ордена, охраняющих архив ситхов солнечных гвардейцев частично перебили, а частично взяли в плен. Досчиталось, что это очень сложно сделать. Однако над Муаунулистом показались магистры джедая Паранцизис и Мейс Винду. Солнечные гвардейцы испытали на себе боевую медитацию и боевое единение джедаев, и обнаружили там весь архив ситхов, и определили, что там Хиводамаск хранил очень большое количество артефактов и записей ситхов, и что он сам принадлежал к запрещенному культу, орден ситхов, под именем Дарт Плыгас. От этого джедаи впали в такое неистовство, что ставили всех в позу удивленного тушканчика. Достаточно сказать, что вместе с ним летит не только ударный отряд джедаев-магистров, а также ударный отряд самых лучших юристов галактики, вместе с одним из руководителей корпуса юстиции и верховным прокурором. Джедаи им намекнули, что если Нут Ганрей избежит наказания, то орден джедаев очень обидится. Все знания ситхов теперь у ордена джедаев, вместе с большими связями. Потому что джедаи теперь будут гоняться даже за тенью ситха. Ему, кстати, как канцлеру сказали, Что произошло? Дневник Мола. В тот момент канцлер испытывал ни с чем не сравнимое бешенство, которое скрывалось за дурацкой улыбкой недалекого политика. Хорошо, что нигде истинное имя Дарта Сидиуса не мелькало, а свой дневник он не вел. Поэтому Ситх чувствовал себя в безопасности. Однако нужно многие хвосты рубить по-жесткому иначе. Джедаи сейчас сильны, у республики нет армии, свалить новоизбранного канцлера джедаи смогут. Даже больше, это им будет стоить очень дорого, однако они это сделают. И тогда великий план не будет реализован. Что самое неприятное, джедаи сами не подозревали, что разыграли блестящую карту. Дарт Сидиус путешествовал с ними в гиперпространстве и не мог управлять своими агентами. А их в это время вычисляли и арестовывали джедаи. Иногда, конечно, и убивали. Но, как думалось Ситху, его помощники могут смекнуть, как правильно все сделать, чтоб не пострадать. А все из-за одного мальчишки Забрака, который не мог держать свое желание выговориться в себе. И главное, никак не отбить архив Ситхов. Джедаи наняли лучшие из возможных наемничьих войск, Айланскую гвардию. У Палпатина просто нет единовременно таких ресурсов. А сразу же после того, как весь архив был экспроприирован джедаями, то те 30 линкоров отправили на Корускант. Посадка одного корабля напоминала самую продуманную и надежную армейскую операцию. Ради этого корабля они убедили транспортное управление Корусканта посадить мощный 800-метровый линкор прямо в городе, на непредназначенном для этого месте близ храма джедаев. Весь же груз сопровождали джедаи и айланцы. Именно этого боялись все поколения ситхов Бейна. Вот почему они хотели усыпить бдительность джедаев. Потому что они обладают колоссальной властью, но не пользуются ей без крайней необходимости. Цель ордена Бейна была нанести последний удар, чтоб они не успели понять, когда необходимо ей воспользоваться. Вся галактика существует на балансе различных интересов, денежных связей, политических и семейных. В галактике есть организации, которые могут порвать этот баланс, что приведет к хаосу, что будет плохо для всех. Ни одна организация не может существовать в условиях постоянного контрбалансирования. Однако у каждой организации есть триггер, на котором она будет воевать до конца. Для джедаев этот триггер ситхи. Плевать, кто будет против них, денежные мешки Муаунулиста, мегакорпораций, сенат. Если есть ситхи, то они готовы бить всей мощью своего ордена. Уже пару пенсионных фондов Муаунулиста разорились, так как были обвинены в коррупции, а деньги со всех счетов исчезли. В паре городов уже начинаются протестные движения. Понятное дело, что это все купируется, однако джедаи показали, что готовы к полномасштабной войне. Банкиры решили уступить и не выдвигали никаких обвинений в отношении ордена, а все действия с имуществом Хиводамаска формально признали законными и не обращали на них внимания. «Хороший ход, джедай», — сказал Палпатин, когда успокоился. «Более чем хороший. Однако песочные часы, отсчитывающие вашу смерть, уже запущены. Энакин Скайуокер, из тебя получится достойных ситх линии Бейна. Я жестокая и беспринципная тварь. Сразу же после связи с Высшим Советом, я пошел к Амидале». Она по наивности своей решила сразу же пытаться восстановить управление планетой, а затем и сектором. Ага, губозакаточный аппарат еще не купила. Я ей предоставил жесткий урок, не просто урок, а всю концепцию жизни. Падме Амидала Ниберия посетила место битвы гунганов и армии дроидов. Тела тысяч гунагов, которые лежали рядами, которых готовили к похоронам, хотя до этого проводили опознание. Рядом с Падме был Панакайя. Когда она вышла из спидера и осмотрела поле, полностью усеянное трупами гунганов, то не выдержала и ее вырвала. Чернокожий безопасник попытался ей помочь, однако его остановила моя рука. Вроде бы странно, мальчик 10 лет останавливает большого негра. Что ж бывает, девочку трясет, причем очень сильно. Классическая ошибка пацифистов. Говорю прямо без всяких предисловий. У вас вышла слишком очевидная ситуация. Ваш народ захотели уничтожить. Поэтому если бы вы прекратили сражаться, вас бы уничтожили, если бы продолжили, то тоже уничтожили бы. Но вам повезло. А теперь смотри на эти тела. Падме не смотрела. Смотри. Повышаю я чуть голос. И девочка подняла голову. Иди и смотри. Помни всегда. Нет пацифизма. В конфликте с любым врагом, который хочет поработить твою землю, существует всего два состояния. Все твои подданные, лежащие там, или же враги, лежащие там. Пацифизм – самый короткий путь, чтоб там лежали только твои подданные. Враг может быть хитер, навязывающий тебе различные договоры или что-то подобное, но помни, рано или поздно каждый из твоих подданных будет лежать там, а набуранцев больше не будет, как народа, как нации. Если ты выбираешь между войной и позором, то получишь и войну, и позор. Мог бы я бы показал ей фильм «Иди и смотри», только я не могу этого сделать, поэтому я так насилую ее душу. Нельзя сомневаться, нельзя жалеть тех, кто приходит к тебе с оружием в руках. Их надо уничтожать, или бить до такого состояния, что они сами осознают неправильность своих идей. Джедаи часто уничтожают правящие режимы тех, которые много о себе думают. Джедаи не действуют на благо демократии, джедаи не действуют на благо сената, даже на благо людей, живущих под тиранами они редко действуют. А во имя будущего потенциального мира для всех, сильная Набу принесет мир для многих существ в этом секторе. Поэтому я так и насилую душу главы Набу. Что мне делать? Спросила Падми после примерно 2 минут молчания. Иди и прими ту боль, которую выльют на тебя родственники тех, кто погиб, а потом, работай на благо этих существ. И что самое главное, она пошла. Когда Инка сказал, что ты подобие его, я сомневался, сказал Панака. Теперь вижу, он преуменьшил. Да, возможно, ведь Инка 55 не способен на то, что я только что сделал. Пусть это я сделаю, чем это же сделает с Падми жизнь, и она не будет готова. А я смотрел вслед девушке, которую только что убил, да именно убил. Теперь нет Падми пацифистки, есть Падми правитель. Она будет придерживаться мира, однако всегда будет иметь ресурсы для уничтожения противников народа Набу. Ничто ради себя, все ради других. Это ее девиз на всю жизнь, однако вся суть может быть разной. Из желания защитить свою страну родились Жанна д'Арк, Адольф Гитлер, Эрнесто Че Гевара и Сталин. У каждого были свои характеристики, и каждый привел к своим последствиям. Но ведь все 4 хотели защитить свою страну. Так и с Падме. Ничто ради себя, все ради других, не гарантирует, что я не смотрю на спину будущего Гитлера, которого самолично создал, своими собственными руками. Что ж, попробую, чтоб этого не произошло. Для Люка будет плохо, что, если с темной стороны придется возвращать не отца, а мать. Но куда забавнее возвращать из тьмы человека, который не является одаренным. После того, как я изнасиловал душу Падме, мы вернулись во дворец, чтоб начать административную работу. Нет, я все понимаю, практически абсолютно все, но такую госслужбу я видел нигде. Ну, что поделать, не видел нигде. После первого 20-часового рабочего дня, мне показалось, что это из-за кризисной ситуации. Только, похоже, я дал слишком мощный пинок Падме. Очень мощный. На Набу 26 часов в сутках. Разумеется, я ей помогал, исключая то, что один юный джедай совсем не спал, и даже напряг Джина и Кеноби, которые сначала прибыли сюда как охранники, потом приняли вид воинов, уже потом медики и теперь администраторы. Кеноби отвечает за планирование, а также проведение графиков патрулирования системы Набу. Нет, этим и Алие мог заняться, только как ни странно, Оби-Ван на организационной работе лучше сидит, когда Алие лучше летает. Сволочь этакая сбил на 20 стервятников больше, чем я. Джин же по просьбе королевы начал складировать имущество торговой федерации, которая так любезно с нами им поделилась. Несколько миллионная армия дроидов с 3000 танков. Против гунганов шла карательные акции по всей планете, где дроиды поступали как махровые нацисты. Расстреливали всех, сжигали жилье и священные места. Вот Квай-Гон одновременно все складировал и документировал все преступления торговой федерации на территории Набу. И чувствую легкую злость Джина, значит, так легко они не отделаются, как в прошлом варианте. После некоторых поездок он приезжал сильно утопленным, однако продолжал выполнять свою работу, потому что это его долг как воина против тьмы — задокументировать все преступления союзников этой тьмы. Припомнился его разговор с Нутом Ганреем. Мы тогда вошли к нему в покой, и он сразу же верещать, что мы не имеем права. Квай-Гон сразу же его схватил за горло, силой. Тот начал задыхаться, и в его глазах проступил страх. Он уже это чувствовал. Не так ли Сидиус его завербовал? Вы очень опрометчиво стали союзником Ситха, наместник. Он дал вам власть, а мы отберем. Вы лишитесь всего, такой хорошей жизни, к которой привыкли, вы станете жалким никчемным бомжом на последней свалке галактики, который будет отбирать еду у крыс, чтоб прокормить себя. Голос Квай-Гона был очень холодным, равнодушным. Вы поплатитесь. Из-за вас погиб мастер Тивакка. Думаете, я вам это простил? Нет, вы будете бомжом. Я обещаю это как мастер силы, как мастер ордена, существующего 36 тысяч лет. Я устрою тебе персональный ад на Земле. Мое присутствие там было нужно, чтобы джин не сорвался. Такой себе психологический якорь. Я все-таки выгляжу как ребенок, а убивать при ребенке не камильфо. Нута Ганрея он, конечно, отпустил. Только Ганрей, конечно, глава очень влиятельной организации, однако джедаи пошли на очень серьезный принцип. Любой судья, который вынесете конкретно по этому делу неправильное с их точки зрения решение, будет уничтожен, а в просторечии сам сядет. Кажется, я наблюдаю за ситуацией, когда джедаи входят в форсаж режим. Когда ты теряешь много из своих ресурсов, буквально сам бросаешь их в топку, ради победы. Кажется, в этом момент Ганрей понял, что его убьют. Если не Сидиус, то джедай, если не джедай, то набуанцы, если не набуанцы, то свои. Веселые дни настали для Торговой Федерации. Это же колоссальные репутационные потери. Так и сидел каждый на своем месте. Все работали. А моим дроидам вообще было весело. Королеву охраняли. Просто у них установлены довольно передовые программы, которые позволят не пристрелить Бинкса в случае, если он захочет пообниматься. Но на все мыслимые угрозы его просветит, но они, как бы так сказать, непрофессиональные охранники. Для этого потребуется куда более совершенные дроиды, которые я сделаю. Я сделаю такого, который будет одним из самых лучших и совершенных. Только где мне деньги взять? Интересно, какие призовые за станцию управления дроидами? Этого ведь явно в контракте не было прописано. Кстати, к нашей работе подключился Трипиа. Все-таки раньше он был личным секретарем-помощником сенатора, однако каким-то неведомым образом очутился на свалке. Правда, он довольно быстро сумел достать всех, и босс нас явно над нами издевается, разумный который представляет в комитете по делам гунганов этот Джа-Джа Бинкс. Вот мы и натравили на него моего Трипиа. Кстати, благодаря модификации Мола над своим протокольником, я теперь мог безнаказанно троллить своего дроида. Из разряда «веди себя прилично», или превращу в это. Стоит сказать, что произошла уникальная ситуация. Часть сдерживающих институтов монарха была уничтожена Торговой Федерацией, оппозиция не может определиться с точкой зрения критики, потому что их не поддерживает народ. В итоге Падми практически настоящий монарх, с ограничениями, разумеется. Кстати, в чем был реально хорош Квай-Гон, так это вследствие. Он тот самый мирный интеллектуал от сыска, который, если начнет копать, найдет все. Причем абсолютно все. За первые несколько дней, помимо фактов преступлений Торговой Федерации, вскрылось большое коллаборационистское движение на планете, все из которых были арестованы. Хотя не хватает людей, просто сильно. Все госуправления работают в таком режиме, что все не спят, как уже упоминалось. Так что, когда прибыли джедаи с Палпатином, мы были порядком все уставшие. Благодарны мы тебе, мастер Квай-Гон, и ты, Падаван Кеноби, а также ты, Энакин Скайуокер, что заговор такой обширный вскрыли вы. Кряхтя подошел к нам Йода в компании Ситха. За ним шли различные члены совета, в том числе магистры Ядль, Сиситин и еще десятки различных джедаев. И, конечно, Палпатин с Сенатской гвардией. От лица всей республики, я также вас благодарю, мастер Квай-Гон. Начал задушевную речь канцлер. Не могу поверить, что такой заговор мог быть пропущен. Я окажу вам любую помощь в поиске заговорщиков.